Глава 18. Оглянувшись, я с тревогой подумала о том, что он может поджечь траву, но, к счастью, все обошлось. Мы поднялись на крыльцо, и я придержала дверь, чтобы Горыныч мог войти. Малыш почти вкатился внутрь, его движения были неуклюжими, но в них чувствовалась отчаянная решимость. «Это кто?» — испуганно пискнула Прасковья, запрыгнув на лавку. Ее глаза округлились от удивления и страха. «Змей Горыныч», — спокойно объяснила я, хотя внутри меня бушевала буря. «Он сирота, малыш и очень голоден». Я повернулась к Горынычу и строго добавила, пригрозив ему пальцем. «Это Прасковья. Ее есть нельзя». Я быстро собрала оставшиеся с ужина щи и кусок хлеба. Огляделась в поисках места, куда можно было бы посадить малыша. С лавки он точно свалится. Нашла взглядом старый деревянный стул, который, кажется, стоял здесь уже много лет. С трудом подвинула его к столу и усадила Горыныча. Чешуйчатое тело было таким тяжелым, что стул едва выдержал его вес. «Тащи корыто, насыпь в него немного сена, поверх положи одеяло», — попросила я зайчиху. «Ему нужно где-то спать. А мне еще надо найти заклинание от пожара и уговорить огонь не сжигать нам избу». Я покосилась на Горыныча. «А ведь он будет расти, ему здесь не место». Вздохнула, чувствуя, как сердце колотится в груди. «Это можно отложить, но присутствие неизвестного существа на болотах только добавит хлопот. Нужно идти на заставу, объяснять все. Но как? Что сказать? Да и кто мне поверит?» «Чудо-юдо какое-то», — пробурчала Прасковья, скрестив лапки на груди. Ее голос звучал устало, а в глазах читалось недоверие. «Оно и есть», — тихо ответила я, чувствуя, как внутри все сжимается. «И теперь это моя забота. Возможно, он вырастет и будет помогать с охраной болота. Но я видела его маму и даже не знаю, как его прокормить», — покачала головой, ощущая себя совершенно беспомощной. Горыныч наелся и стал клевать носом. Его глаза осоловели, и он тяжело задышал. Я подошла к нему, помогла спуститься со стула и, указав на корыто, сказала: «Ложись-ка спать. Утро вечера мудренее. Встанем, тогда уж будем думать на свежую голову». Горыныч кивнул, протопал короткими лапками по полу и плюхнулся в корыто. Там он свернулся в клубок, как маленький котенок, и тут же уснул. Я почувствовала облегчение, но ненадолго. Взяла книгу с полки и поднесла ее к горящей лучине. Нашла нужное заклинание против пожара и начала шептать, закрывая дом, остров и даже мост. Ну, мало ли что, лучше подстраховаться. Я пошла на заставу. «Приглядывай за малым», — велела Прасковья, стараясь унять дрожь. «Я боюсь», — прошептала зайчиха, пряча глаза. «Он только поел. Я ненадолго», — строго ответила, но в голосе все равно проскользнули нотки тревоги. Вышла из избы и пошла в сторону мостика. Сердце колотилось, как бешеное. Едва я приблизилась к нему, туман в этом месте стал рассеиваться, открывая передо мной путь к противоположному берегу. Я замерла на мгновение, ощущая, как холодный ветер касается кожи, словно предупреждая о чем-то недобром. А там, на другом берегу, меня уже ждали. Вздохнув, я побрела по тропке, и внутри все сжалось. Я будто шла на заклание. Каждый шаг давался с трудом. В голове лихорадочно метались мысли. Я пыталась связать их воедино, чтобы объяснить все быстро и четко. Если что-то пойдет не так, я должна быть готова сбежать обратно. Туда, где безопасно, где ждет меня Прасковья и этот детеныш. Его царское высочество стоял вместе с воеводой и воинами при полном вооружении. Лица их были серьезными, напряженными. Но больше всего меня пугал Венцеслав. Его взгляд, холодный и пронзительный, не предвещал ничего хорошего. Я знала, что меня ждет неприятный разговор, что Кощей снова будет кричать, обвинять, возможно, даже угрожать. Но я должна была выдержать это, должна была сказать все, что нужно, и не упустить возможность уйти. «Доброй, надеюсь, ночи, Егиня», — первым меня поприветствовал воевода. Его голос звучал уверенно, но скрыть беспокойство в глазах не удалось. Воины склонили головы. Не уверена я, что она добрая. прошептала я, стараясь не смотреть на Кощея. Он давил меня своим присутствием, как грозовая туча, и внутри все сжималось от предчувствия беды. Подойдя к ним, я заметила, как зло в Кощее уже почти перевесило свет. Его глаза горели мрачным огнем, а губы изогнулись в зловещей ухмылке. Еще немного, и тьма окончательно поглотит его душу, оставив лишь пустую оболочку. «Что там на болотах? Враг пришел?» — спросил воевода. Его голос дрогнул от напряжения. «А вот этого я не знаю. Не видела я того, кто пришел. Может, он из другого мира или темного царства, но беду он принес. Я замолчала, подбирая слова. Объяснения давались мне с трудом. Нашла я убитого зверя, огромного. Раны на нем были страшные. «От зубов или от когтей?» — уточнил воевода, не сводя с меня внимательного взгляда. «Нет, скорее рубленные, как будто одним когтем оставленные», — ответила я, чувствуя, как по спине бегут мурашки. «Может, у нас помощник неведомый появился?» — задумчиво протянул Никита Ванутич. «Даже не знаю», — вздохнула я. «Да и чудище, возможно, было не опасным. Я не видела его прежде. Оно словно пряталось в болотах». «Все равно нужно организовать патруль вокруг этого места», — решительно кивнул воевода. Он начал отдавать приказы. Отправлять воинов на лошадях по двое через равные промежутки времени. Наверное, это было правильно. Не хватало еще, чтобы на людей нападать стали. Сердце трепетало от страха, а в голове кружился рой мыслей. Что за неведомая сила скрывалась в болотах, и что она принесет на наши земли?